«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую. Здрасте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и, значит, зрители нашей трансляции, так сказать, в эфире, так сказать, самая гениальная. Ну, уж как минимум, так сказать, самая железная, так сказать, передача. Это совершенно точно, да. Это не про хеви-метал, как бы, да, а про железную логику. Подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев. Там 221, почти 222 тысячи подписчиков. Вот Iron Logic адрес ее, потому что раньше железная логика называлась. Вот, но сейчас Сергей Михеев, да. Там же все, значит, эти самые реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот, значит, вам задачка. Найди синий трактор. Если на канале, который называется Михеев, независимо от того, какие там мои фотографии, что там пишут, вы не нашли синий трактор на канале, как бы, да, в отчетах фонда, значит, вы на фальшивом канале. Если вот сейчас вот зайдите, если вы подписаны на канал с названием Михеев, и у вас там не 221 тысяча подписчиков, значит, вы на фальшивом канале. Я говорю, так сказать, пишитесь, пожалуйтесь, наплюйте им в рожу, как бы, да, все там ложь сплошная, как бы, да, и подпишитесь на настоящий канал, где вот синий трактор, там задание такое, там квест, найди синий трактор, так сказать, который по полям, по лесам, значит, синий трактор едет к нам. Вот, ну и также Сергей Михеев в Дзене, там где-то 450 тысяч подписчиков, в Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках, вот, ну, вот такие вот, собственно, дела. Почти 222 тысячи подписчиков у вас, вот, еще буквально несколько человек подпишутся, и 222 тысячи. Это для ориентира. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном – ВКонтакте и в Телеграме. На этих двух платформах ищите. На остальных не ищите. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер и Ватсап номер плюс 7-903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Начинаем. Первый истребитель F-16, замеченный над Львовом. В воздух там летели чепчики, вышиванки, в общем, кричали «перемога» и все, и вся. Это львовяне кричали. F-16 переброшен из Нидерландов, на очереди поставки из Дании. Британское издание «Таймс» пишет, что самолеты уже задействованы в боевых дежурствах по противовоздушной обороне. То есть их к линии боевого соприкосновения пока не пускают. Они где-то в тылах вот, отслеживают наши ракеты, наши беспилотники. По этому поводу много сейчас в интернете комментариев военных экспертов, которые говорят, что штучные поставки, они какого-то перелома, какой-то перемоги для киевского режима не принесут, но неприятности нашим военным могут наделать. Ну, тут, в общем, мы давно об этом говорили, как бы, да, и здесь все достаточно просто. Действительно, для того, чтобы, условно говоря, переломить ситуацию в воздухе, даже не в войне, а в воздухе, да, ну, потребуется около 300 самолетов. Кстати говоря, эту цифру называет в том числе и сам Зеленский, да. И наши эксперты говорили, что, ну, никак не менее 200, Зеленский говорит 300. Вот, понятно, что 300 самолетов им никто не даст, это очевидно, это первое. Второе. Тем не менее, конечно, так сказать, F-16 это достаточно, так сказать, серьезная боевая машина. И самая это главная проблема в том, что с нее можно запускать, так сказать, да, всякие разные крылатые ракеты, боеприпасы и прочее, прочее. Вот, и этим, собственно, она и в первую очередь опасна. Потому что говорить о том, что 6 или даже там, 26, там, F-16, условно говоря, там, да, сделают погоду в воздухе, да, чтобы даток нет, но вот запуск с них тех или иных боеприпасов, как бы, да, дальнего радиуса действия, как бы, это может стать проблемой. Соответственно, из этого, значит, вывод простой, значит, найти и уничтожить. Найти и уничтожить. Будут ли, насколько они, так сказать, будут их использовать непосредственно в близости от линии фронта, трудно сказать, потому что я думаю, что, конечно, они будут тоже пытаться как можно дольше избегать потерь. Потому что понятно, что вот как и потери леопардов немецких, так, как и потери, как бы, американских Абрамсов и Брэдли, это такой имиджевый удар, значит, по производителям этой техники, ну, американским в данном случае, да, по репутации, как бы, да, значит, западного военно-промышленного комплекса, ну и, условно говоря, там сбитый F-16, да, будет неприятной картинкой и станет станет ясно, что, собственно, и они тоже не являются таким каким-то чудо-оружием. Поэтому, возможно, они какое-то время, по крайней мере, будут держать их вдали от линии фронта, вот, беречь, что называется, для демонстрации, в том числе, между прочим, своим людям. Вот вы говорите, Львов там, да, в чепчики бросали. Ну, давно во Львов ничего не прилетало. А надо, чтобы прилетало, потому что там они живут совершенно спокойно, как бы, да, значит, деньги делают большие на беженцах всевозможных, которые там кучкуются, толпятся поближе к западной границе, да, и так далее, и так далее. Вот поэтому, собственно, как бы такие, так сказать, восторги, потому что они вообще, ну, условно говоря, не ощущают того, что там где-то идет война, там, и так далее, и так далее. Вот, ну, поэтому наша задача найти и уничтожить их как можно скорее, ну, насколько это возможно. Ну, а Украина, естественно, будет, наоборот, стараться сделать так, чтобы мы их не достали, может быть, рассредоточить, потому что ясно, что, скажем, если их скучковать там на одном аэродроме, то будут проблемы. Главное, что здесь важно... Все-таки, где они будут базироваться? Вот это, кстати, в пабликах, в том числе украинских, обсуждается, что, скорее всего, они вылетают с территории Польши. Да, и это, кстати говоря, так сказать, да, вот самый важный и самый серьезный вопрос во всем этом деле. Да, если они базироваться будут на территории, так сказать, сопредельных стран, ну, в первую очередь, Польша, да, упоминали еще Чехию, Румынию, вот, как возможные, так сказать, места дислокации, вот, то это, конечно, очень серьезно поднимает градус напряженности, опасность, да. То есть, условно говоря, вот он взлетел с территории Польши, да, и запустил ракету по нашей территории. Или даже, так сказать, по нашим войскам, как бы, да, находящихся в зоне боевых действий, да. Вот, но он становится целью, а также целью становится аэродром, на котором он базируется. А это вот, ну, просто полшага. Сколько их не предупреждали, что это вот, ну, полшага, да, так сказать, до мировой войны. Но им все равно. Да, они просто не верят в эти вещи. И, к сожалению, нам надо будет понимать, что нам, возможно, в этой связи придется принимать очень серьезные решения. То есть, или мы уничтожаем их, так сказать, в воздухе. Вот, или если они там где-то, там, условно говоря, там, на какой-то аэродром подскока на Украине сели, их надо найти и уничтожить. Вот, или, соответственно... Надо принимать решение по поводу ударов по аэродромам базирования, а это, несомненно, самый, так сказать, самый опасный из возможных решений. Вот. Хотя, по большому счету, я лично думаю, что если они ничего не понимают, то такие удары, как бы, да, становятся неизбежными. В конце концов, им надо показать, что они не являются неприкасаемыми. Пока они чувствуют себя неприкасаемыми. Хотя очевидно, что после этого они начнут раскручивать, так сказать, да, вот эту вот истерику, говорить, что надо применить там пятую статью НАТО и все такое прочее. Я думаю, что даже если победит на выборах в Штатах Камала Харрис, она не будет вступать в ядерную войну из-за ударов по польским аэродромам. Вот. Но, тем не менее, ясно, что, конечно, это очень серьезно повысит градус. С другой стороны, если не дать им, что называется, острастку, как по-русски говорится, да, они так и будут наглеть бесконечно. Бесконечно, да. Самолеты, значит, будут летать с их территории, запускать, так сказать, эти самые ракеты. Ведь там все довольно просто. Предположим, там, да, вешается какой-то, так сказать, опасный для нас боеприпас дальнего радиуса действия. F-16 взлетает с польского аэродрома, пересекает буквально, так сказать, на пару минут границу с Украиной, запускает этот самый и тут же обратно уходит. И все. И его поймать довольно сложно. Вот, его поймать довольно сложно. И получается так, что пока он на территории Польши, это территория НАТО, вы, значит, не смеете трогать. Вот, запустил он из воздушного пространства Украины. Вот и все. Значит, что хотите, то и делайте. Да? На это они и рассчитывают. Да? В этом, собственно говоря, есть главная коллизия вот этого всего. То есть ясно, что, так сказать, ситуацию это не изменит, но такое впечатление, что Украина, да, вот, все-таки она по-прежнему, как и Европа, идет вот по этому глупому пути, как бы, да, приближение дела к какой-то большой войне ни на что не глядя. Поэтому тут одно из двух. Или мы их уничтожаем в воздухе, или нам придется принимать решение, если они действительно там базируются, по ударам, как бы, да, по территории Польши. Выход тут один, кстати говоря, да, для Запада. Если Запад все-таки понимает, что это скатывание к мировой войне, ну, он может выбрать для себя промежуточный вариант. Какой? Объясняю. Очень просто. Да, значит, эти F-16 поставляются в каких-то ограниченных количествах, и даже да, они взлетают с территории, так сказать, Польши, но они участвуют только в акциях ПВО. То есть, условно говоря, там они взлетают на перехват там, ракет или на перехват, так сказать, каких-то там летательных аппаратов на территории, контролируемой Украиной. Вот. И ничего не делают, условно говоря, там, в отношении запуска каких-то ракет дальнего радиуса действия по территории России или по нашим войскам. Да. И получается так. С одной стороны, Запад вроде как выполнил обещание, дал какое-то количество F-16 раз. С другой стороны, украинские власти демонстрируют эти F-16 своему населению. И даже, значит, они принимают участие в каких-то мероприятиях по противостоянию воздушной обороне, и вроде как все хорошо, все работает, а с другой стороны, как бы не переходится вот эта там красная, условно говоря, линия, да? Потому что в противном случае другого выхода я не вижу, кроме как нанесения ударов по территории тех стран, на которые они базируются. Потому что иначе они ничего не поймут. Вот, ну вот, к сожалению, это так. К сожалению, вообще вся эта ситуация зашла так далеко, я много раз говорил, по одной простой причине. Они не верят в то, что, значит, они находятся в опасности, а на Украину им наплевать. Вот, собственно, и все. Вот. А когда они чувствуют себя в безопасности, тут возникает ощущение вседозволенности, ну и это обычная психологическая история. Эксперты не исключают, что Зеленский задействует вот эти F-16, вот эту первую поставку в осеннем так называемом контрнаступлении, которое он якобы готовит, чтобы позволить Украине выйти на переговоры с достаточно хороших позиций, ну, это под очень большим сомнением. Но в целом риторика все-таки меняется. Меняется постепенно у Зеленского риторика. Давал он интервью японскому телеканалу NHK, и он сказал, что, во-первых, не исключил, что да, любой вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен только мной, без украинского народа. Вот, ну, референдум украинский народ должен хотеть. Видимо, по мнению Зеленского, украинский народ референдума не хочет. Но говорил он и про, значит, собственно, территории, про сами территории. Мы не должны освобождать все территории силой и оружием, потому что нам это стоит много времени и человеческих жизней. Мы можем вернуть наши территории дипломатическим путем. Угу. Ну вот Япония дипломатическим путем все курило возвращает, возвращает, так сказать. В принципе, это может растянуться на столетия. Сначала по поводу контрнаступления. Да, они концентрируются на Харьковском направлении. Я просто, как бы, честно говоря, не комментирую детали боевых действий, потому что, мне кажется, это не имеет смысла, ну, с моей, так сказать, позиции. Вот когда-то мы активно этим занимались, да, сейчас я занимаюсь тем, что оказываю непосредственную поддержку через свой благодарительный фонд, так сказать, нашим ребятам. Вот войскам, как бы, госпиталям и так далее, и так далее. Вот комментировать бесконечно там, условно говоря, кто там куда подвинулся, на сколько количество метров там или километров, как бы, да, ну, я просто не вижу смысла, но, в принципе, я слежу за ситуацией, да, все знают, что они концентрируются на Харьковском направлении, и, видимо, план очень простой. Значит, до выборов в США добиться все-таки хоть каких-нибудь успехов, какие они будут, даже не имеет значения. Главное, так сказать, чтобы они были хоть какие-нибудь, которые можно было бы круто распиарить. Почему? Потому что Зеленский предполагает, что после выборов, причем независимо от их итогов, да, скорее всего, тема переговоров звучит еще громче. Да? Ну и, соответственно, да, как вы правильно заметили, Павел, подойти к этой теме, как бы, да, с более выгодных позиций. Да? Это первое. Второе, что касается референдумов и территорий. Ну, интересно то, что он заговорил об этом, да, потому что какое-то время назад вообще любые разговоры на эту тему полностью отвергались. Вот нет, мы должны вернуться к границам 91-го года, вот нам должны отдать все, включая Крым. А до этого, между прочим, я напомню, там была какое-то время, видимо, тоже специально, так сказать, организованная информационная кампания насчет того, что вот вообще исконно украинскими якобы являются вообще все, так сказать, земли на территории РСФСР, где вообще там хэкают, скажем так, я вот упрощаю, да. Вот если у вас в Ростовской области хэкают, значит, это Украина, так сказать. В Краснодарском крае хэкают, значит, Украина, да. Фрикативная Г, это называется. Вот, там, в Белгородской области и так далее, да. А одно время они там много про это говорили, сейчас вот как-то все там, ну, видимо, там это самое, деньги кончились, команда отошла, как бы, ну, и абсурдность, она очевидна, так что, ну, оно ни о чем это все, да. Вот, тем более, что с нашей стороны, слушайте, ну, мы живем, как бы, много раз про это говорили, как бы, вот, мы тут, по большому счету, на русских украинцев никто не делится, да, тут настолько все это перемешано, как бы, украинские, русские фамилии, корни и прочее. Прочее, что это смешно. С нашей стороны, как бы, да, количество тех, кого они считают украинцами, оно, как бы, ну, зашкаливающее, по большому счету. Вот. Но, тем не менее, когда вот эти темы отошли, появилась тема референдума. Украинский народ хочет, украинский народ не хочет. Но интересно то, что это, как бы, само слово «референдум» вброшено. Вот. Я не знаю, понимает он, не понимает, но слово «референдум» вброшено, и это вброшено как тема. А дальше, например, можно обсуждать. Следующий шаг, знаете, как любая политтехнология. Вы вбросили тезис, а дальше начинаем обсуждать. Хочет, не хочет. Он говорит, не хочет. Да? А через какое-то время, может быть, захочет. Да? А дальше уже, значит, один шаг до того, чтобы его провести. Вот. Но в этой ситуации там есть вот такая загвоздка для нас. Да? Правильно, как бы, да, Владимир Путин, президент России, говорит, что надо учитывать ситуацию на земле, но по большому счету это же самое, так сказать, да, по большому счету будет учитываться и с той стороны. То есть, например, референдум. Да, на референдум они вряд ли могут поставить, например, вопрос об отчуждении, так сказать, территории. Да. Они могут поставить вопрос о, ну, каком-то мирной договоренности на условиях реальности на поле боя на сегодняшний день. Вот в чем дело, да. А реальность на сегодняшний день такова, как бы, да, мы провели свой референдум, да, и считаем, что как минимум, значит, Запорожская и Херсонская области Украины – это наша территория, вот, но, как известно, как бы они до конца нами не освобождены. Поэтому здесь вот главная, так сказать, коллизия, она именно за это и будет. А где же будет находиться линия фронта реальная, да, на момент возникновения возможных переговоров? Потому что, конечно, предположить, что они готовы нам будут в нынешних условиях, так сказать, отдать те территории, которые мы физически не занимаем, да, ну, мне кажется, это было бы наивно. Вот. Еще раз повторю, что я лично считаю, что задача минимум отрезать Украину от Черного моря. Но для них это тоже, они тоже понимают прекрасно, что это сверхважная стратегическая, так сказать, значит, ситуация. И, вот, и будучи отрезанной от Черного моря, как бы Украина вообще перестает быть интересной. Во-первых. Во-вторых, как бы, конечно, ее, например, политические, военные, экономические возможности там на порядок снижаются. Плюс ко всему Россия получает возможность соединиться с Приднестровьем. А это уже как бы да, касается тоже следующего там сюжета. Вот. Я-то считаю, что как минимум это необходимо. Но, опять же, исходя из реальностей, да, мы понимаем, что есть задачи, так сказать, которые могут быть выполнены быстро. Есть задачи, которые быстро выполнены быть не могут. Или для этого нужны как бы, да, какие-то... Но... Гораздо большие жертвы, гораздо большие, так сказать, усилия там, и так далее, и так далее. Поэтому, значит, если говорить о возможных каких-то компромиссах, да, действительно все будет упираться в то, а где и как будет на этот момент там, проходить значит, линия, как сейчас называют, боевого соприкосновения. Ну, в просторечии, так сказать, линия фронта. Вот. Поэтому, конечно, за это как бы и будет вестись борьба. Единственное, конечно, что могут быть и другие какие-то аргументы, которые могли бы заставить, условно говоря, Украину, в том числе уступить территории, даже те, которые не заняты сегодня российскими войсками. Да, но тогда надо для этого создавать ситуацию. Например, каким-то образом сменить украинское руководство. Вот, в конце концов, так сказать, да, Зеленский как бы упрется в это дело, как бы, а может, какой-нибудь другой не упрется. Или создать какие-то такие факторы риска для Запада и Украины, да, которые бы, ну, например, тот же вопрос с ядерным оружием, которые бы убедили их, что лучше отдать часть территории, значит, даже, значит, без боя, вот чем, условно говоря, пострадать там по это самое, по каким другим направлениям. Там, готовы ли мы это сделать или нет? Ну, я не знаю. Вот я не знаю. Да, может, есть такие планы, может, нет. Трудно сказать, да. Ну, я вам просто накидываю какие-то, так сказать, здесь возможные варианты. Что касается возврата политическим путем этих территорий, ну, это хорошая, значит, колыбельная для референдума. Вот. Можно для того, чтобы обосновать какие-то уступки, надо, значит, завесить перед, условно говоря, там, ультрапатриотически настроенными гражданами некую морковку где-то там за горизонтом, что типа все нормально, как бы, да, и мы все равно, значит, это заберем когда-нибудь, вот, ну и так далее. В конце концов, знаете, по такой, можно сказать, ха-ха-ха, но это не совсем ха-ха-ха, потому что по такой схеме, например, живет Китай с Тайванем, да. Тайвань уже много-много десятков лет, как бы, да, признается Китаем своей территорией, но фактически является самостоятельным государством. Не просто там чем-то там таким, да, самостоятельным государством. Ну и Китай считает эту, так сказать, ситуацию в принципе приемлемой, как известно. Да, рано или поздно, он говорит, мы как-нибудь ее вернем, может, военным путем, может, не военным, не знаю, вот, но как-нибудь вернем, да. Вот такая же, например, там штука была когда-то с признанием, или точнее, непризнанием вхождения в Советский Союз Латвии, Литвы и Эстонии американцами. Американцы не признавали. Вплоть до какого года, я уже не помню. Не помню, если честно, да, к сожалению. Вот. Они не Короче, они вот на момент вхождения, затем долго не признавали вхождение Латвии, Литвы, Эстонии в Советский Союз. Конечно, не из-за этого Советский Союз развалился, но как формула, я просто хочу сказать, что как формула, это не придумка Зеленского. Такие прецеденты есть, такие формулы периодически, так сказать, используются в политике, поэтому для того, чтобы при неспособности решить проблему там, военным путем сейчас, вот, и при осознании необходимости, значит, условно говоря, там, выхода из войны, по крайней мере, на каком-то историческом этапе, да, такие формулы применяются. Да, такую формулу, например, применяет сегодня Япония в отношении Курильских островов. Да, вот. Поэтому тут нельзя сказать, что будет что-то такое из ряда вон выходящее, может быть, придумано. В принципе, это вполне себе политически, так сказать, известный вариант. Поэтому они могут завесить эту штуку, что как бы мы не смиряемся, это наша территория, тра-та-та-та-та. Вот. Ну, а вот мы будем прилагать усилия, ну, а в реальности переложить ответственность на следующее поколение власти там и так далее, и так далее. А по этой же формуле живет Абхазия и Южная Осетия, либо по другой? Абхазия и Южная Осетия, по этой формуле живет Грузия в отношении Абхазии и Южной Осетии. Там, мы признали Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, Грузия это, значит, считает, что это ее территория. И рано или поздно они надеются на то, что эти территории будут возвращены. Да, это та же формула, только со стороны Грузии. Вот. Поэтому это не, как бы не новость. Так что здесь Зеленский не выдумал ничего. Я думаю, что ему там тоже кто-то что-то подсказывает. То есть, если, значит, ситуация сложится такая, что из войны надо будет каким-то образом выходить с потерей территорий, да, как бы они это могут применить. В конце концов, эта формула действует в отношении Крыма. Да, Украина эту формулу с 2014 года и при Порошенко использует в отношении Крыма. Да, Крым, значит, говорят они, как бы, да, он де-факто российский, но вот мы никогда это не признаем, и когда-нибудь, рано или поздно, так сказать, наши там потомки, или хрен знает кто, так сказать, каким-то образом его вернут. Вот и все. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». В западных СМИ разгоняется тема, что Си Цзиньпин хочет как можно быстрее вывести на свой, на китайский мирный трек украинский кризис. И на этом фоне агентство Associated Press выпустило большую статью. Смысл ее в том, что Китай с 1 сентября, то есть ровно через месяц, запретит экспорт всех гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые могут использоваться в военных целях или в террористической деятельности. Сообщается, что также определенные функции дронов будут ограничены, поскольку, как пишут журналисты западные, Пекин сталкивается с критикой западных стран за свою позицию по поводу специальной военной операции. О каких, значит, еще ограниченных функциях дронов говорится, но, как пишется, пишет Associated Press, что это могут быть и там инфракрасные какие-то датчики, и датчики лазерного наведения, и высокоточные инерциальные измерительные приборы. То есть будут не только все, по сути, БПЛА под экспорт, под экспортный запрет попадать, но и отдельные их части. Ну, во-первых, да, давайте по поводу китайских переговоров, да, и китайской там формулы, посредничества и все такое прочее. Я уже говорил на эту тему, как бы, да, неоднократно, да, позиция китайцев следующая, да. Да, они, конечно, наши партнеры, да, им невыгодно было бы поражение России. Вот, да, они как бы оказывают нам определенную поддержку. Кстати, не такую, что сказать, прям масштабную, как некоторые, так сказать, представляют. Есть и проблемы, вот, и всем они хорошо известны. Действуют, в том числе, там, санкции американские, вторичные санкции мешают там, платежам сейчас. Вот, с платежами сейчас большая проблема. И эта проблема все больше нарастает, так сказать. Возможно, китайцы говорят, что это, так сказать, объективная ситуация. Возможно, как бы они нас таким образом пытаются подтолкнуть к переговорам. Я этого тоже не исключаю. Вот. Но при всем при этом, да, вот я сказал партнер, но при всем при этом позиция китайская следующая. Во-первых, они, значит, были очень удивлены, что мы самым, так сказать, решительным образом не, значит, не одержали, как бы, здесь победу военным путем, потому что, опять же, вот я, так сказать, значит, общался, так сказать, с какими-то китайцами. Вот, они говорят, что были убеждены, что, ну, условно говоря, вот ровно та же позиция, которая у меня. Если мы вступили в это дело, то надо было, по большому счету, мочить, так сказать, да, беспощадно, в первую очередь, руководство Украины. Вот. Это, конечно, звучит ужасно, жестоко, вот, но так мы были бы ближе к решению проблемы, на мой личный взгляд, да, и меньше народу погибло бы. Вот, то есть, надо было действовать, так сказать, более жестко. Вот. И что касается переговоров, может быть, даже на том этапе, на котором они были, и не вступать в них. И, собственно, события, которые как бы привели к тому, что эти переговоры провалились, вот они это косвенно подтверждают. Но я в данном случае не о себе говорю, а о том, что вот китайцы примерно такой же, так сказать, позиции по жизни придерживались, что если уж начинать, то начинать, так сказать, да и все, уже никого там не, это, не жалеть. Вот. Ну а раз мы этого не сделали, то следующий этап, конечно, когда Россия как бы попала там в ситуацию, так сказать, вот, контрнаступления украинского, на этом этапе, значит, в этих всех рассказах Запада о том, что Запад нанесет нам стратегическое поражение, на этом этапе задача китайцы, я так понимаю, китайцы видели задачу как раз наоборот, поддержать нас, чтобы как бы, да, вот эти все планы американские там, и западные не состоялись. Я думаю, что они и так бы не состоялись, вот, но в итоге они не состоялись, и стало ясно, что, так сказать, вся ситуация переходит в затяжной характер. То есть, с одной стороны, как бы, да, Россия не решает это военным путем, вот, не применяет, так сказать, какие-то самые радикальные меры. Вот, ну, по разным соображениям, отчасти, так сказать, в общем-то, понятные вполне, да. А с другой стороны, Запад не способен задавить Россию, как бы, и, значит, нанести стратегическое поражение, и это тоже уже очевидно, это, этого не будет. А тогда возникает вопрос перспективы. А вопросы перспективы, они для Китая важны. Почему? Потому что, конечно, происходящее на Украине создает для Китая, китайской торговли, в первую очередь, большие проблемы. Это очевидно, да. И когда вот мы много раз говорили о мотивах всего того, что происходит, я считаю, что, еще раз подтвержу это, что один из мотивов организации войны на Украине и вообще организации вот этого напряженности, это в том числе удар по китайским проектам, значит, вот «Шелкового пути», по китайским связям с Европой и все остальное. То есть косвенно война на Украине – это удары по Китаю. Китайцы это понимают, поэтому они хотят, чтобы были переговоры. Да? Это первый пункт. Второй пункт, что касается их активности. Да? Я, кстати говоря, не исключаю тут, опять же, да, если говорить честно, что они и нас будут поддавливать, и уже, наверное, поддавливают к тому, чтобы мы двигались к этому вопросу. Да? И вот, например, визит Кулебы в Китай, я думаю, так сказать, с этим связан. Кстати, говорят, что вот Нарендра Моди тут тоже собрался Украину посетить в августе, вот, и так далее, и так далее. Но дальше возникает вот какая проблема. Тоже мы ее там с краем обсуждали, можно еще раз ее затронуть. Дальше вот какая проблема возникает. Американцы не потерпят китайского посредничества в этом вопросе. Вот в чем вопрос, да. Китайцы развивают активность. В принципе, для нас, знаете как, нам бы, конечно, хотелось, чтобы мы с китайцами действовали абсолютно в унисон. Но этого унисона не может быть, потому что Китай, так сказать, самостоятельная и уже великая держава. Вот. Мы при этом, при всем, остаемся, конечно, партнерами серьезными. Вот. Но есть в этом и проблемы. И, но если уж идти к каким-то переговорам и выбирать посредников, то понятно, что китайцы для нас более как бы интересные посредники, чем кто бы то ни было. Тем более, что это подчеркивает близость наших отношений. Но у этого есть и масса проблем. Ну, первая проблема состоит в том, как я сказал, американцы этого не примут. Я не представляю ситуацию, при которой американцы могут, значит, принять какие-то китайские планы, вот, и с этим смириться. Они все равно захотят рулить ситуацией. Вот. Может быть, китайская активность подтолкнет их к тому, чтобы тоже склониться к переговорным ситуациям. Да, может быть, так будет. Но принять, например, скажем, ситуацию, при которой, условно говоря, значит, Украина и Россия договорятся про посредничество Китая, а американцы как бы на обочине, вот такую ситуацию не примут. А это значит, что они будут вставлять палки в колеса любым подобным планом. Вот. А как вставлять палки в колеса? Очень просто. Активизировать боевые действия. Вот и все. Все довольно просто, так сказать, да. К сожалению, да. Значит, какого-то сотрудничества, да, в этом смысле, в котором, например, условно говоря, американцы и китайцы выступали бы на равных, я тоже пока себе с трудом могу представить. Но если формула США за спиной Украины, Китай вместе с нами. Ну, как бы, вот может мы, быть так, вот так может сходимся. Быть так. И еще одна проблема, серьезная проблема, да, состоит вот в чем. В том, что по украинскому военно-политическому будущему какие-то обещания могут дать только американцы, а китайцы не могут. Китайцы не могут. Поэтому, да, наверное, как бы, да, может быть такая ситуация, при которой китайцы подталкивают Россию к переговорам, а американцы подталкивают Украину. Но пока как бы это только, так сказать, умозрительная вещь, и я вижу только, ну, какие-то попытки, переговоры о переговорах, да, так сказать, разговоры о переговорах, как бы, да, вот, а все остальное, как бы, довольно туманно. С одной стороны, как бы, все равно, раз это появилось, и раз люди задвигались, то, значит, какие-то консультации, как бы, конечно же, идут, вот, пока, я так понимаю, что они не сильно продуктивные, вот, но они, конечно, идут, и все понимают, что, в общем и целом, так сказать, да, надо что-то такое там придумывать, да, то есть, ну, условно говоря, или России надо там уничтожать военным путем Украину, как бы, ну, вопрос в том, а стоит ли это того, да, вот, и какими, так сказать, какой ценой это придется сделать, или все равно какой-то компромисс должен быть достигнут, и тогда возникает вопрос, кто, как, значит, куда и прочее-прочее. В этом смысле, как бы, да, ситуация довольно сложная, но то, что об этом говорят, ну, это тоже факт, мы не можем это сбрасывать со счетов, то есть движение существует. При этом наличие посредников, кстати говоря, ну, с точки зрения чисто политтехнологической, там, пиаровской, да, она, конечно, дает договорившимся сторонам возможность переложить на них часть ответственности. Надо сказать, ну, это вот нас китайцы подтолкнули, а украинцы, ну, это вот нас американцы подтолкнули, да. То есть, условно говоря, для внутреннего потребления это дает возможность переложить часть ответственности за происходящее на кого-то еще. Какие-то там китайцы, какие-то там американцы там. А особенно, если в Америке придет Трамп, конечно, вот с одной стороны, в Киеве боятся, что придет Трамп, а с другой стороны, я думаю, что они дурачки, что боятся. Потому что на Трампа можно будет свалить все. Сказать, что мы бы, условно говоря, там, просто зубами бы грызли, так сказать, до упора. Ну вот, пришел Трамп, как бы, ну и вот, ну вы понимаете, мы же в такой ситуации, вот, ну, они нам помогают, как бы, да, без их помощи мы, скорее всего, как бы погибнем, поэтому мы вынуждены это сделать. То есть переложить как раз моральную ответственность, политическую ответственность за происходящее на посредников, ну, это тоже один из вариантов, что называется, смягчение, как бы, да, смягчение проблемы. Вот, но два факта. С одной стороны, как бы, да, явно консультации, так сказать, ведутся и движения существуют, то есть осознание, как бы, да, необходимости переговоров вроде как увеличивается, с одной стороны. С другой стороны, вот практических схем я пока не вижу. Потому что все равно, как бы, да, все достаточно это тяжело продвигается. Может быть, выборы в Штатах, их итог, он подтолкнет любой процесс, независимо даже от того, так сказать, кто там, как там в нем будет участвовать. Посмотрим. Разговоры о том, что Китай через месяц весь экспорт БПЛА запретит, да. Это тоже какое-то подталкивание. С другой стороны, и киевский режим тоже закупает много беспилотников. Секундная пауза. Вести ФМ. Им тоже на ту сторону поставляют беспилотники в большом количестве тоже либо китайского производства, либо с китайскими комплектующими. Да, здесь вопрос в том, насколько китайцы в этом деле искренне, во-первых, а во-вторых, значит, является ли эта позиция согласованной с нами. В принципе, уровень согласования, насколько я понимаю, между Москвой и Пекином, он достаточно глубокий. Вот. Но при всем при этом это не означает, что китайцы, так сказать, условно говоря, во всем там нам подыгрывают. Вот. И вы правильно совершенно заметили, и все это прекрасно знают, что на украинской стороне, так сказать, да, те же самые, как бы, китайские беспилотники, значит, да, работают против нас, сбрасывают у нас боеприпасы, так сказать, а китайцы зарабатывают на этом деньги. Причем огромные деньги, потому что этих беспилотников продается огромное количество, и цены на них поднялись очень сильно в связи с войной, да, и, в общем, там, значит, я думаю, что барыши там серьезные. Вот, и тогда, как бы, да, предположим, но я могу сказать так, предположим, два варианта. Первый вариант плохой для нас, да. Китайцы действительно, как бы, да, обрубят полностью, так сказать, все поставки и нам, и вам, как бы, и вообще всем, да, вот. И понятно, что проблемы будут, потому что я могу, опять же, по своему благотворительному фонду сказать, конечно, основной упор все равно идет на мавики, вот, разных, так сказать, модификаций, да, вот. Есть там и другое, так сказать, что-то, вот, но в основном, как бы, это китайское производство или, значит, БПЛА, собранные с использованием китайских комплектующих здесь, в России. Но вот могу сказать, что, к сожалению, таких беспилотников, я не беру армейские, штатные, да, но таких беспилотников, которые бы сегодня в России были бы на 100% российские, нет. Их просто нет. Вот, собственно, и все, да. Вот, может быть, то есть, говоря, вот все рассказывают, что, значит, они где-то есть, и говорят, что над ними ведется работа. Могу сказать, что наши попытки, так сказать, условно говоря, найти их в товарном количестве, вот, успех к успеху не приводит. Вот, пока, по крайней мере, да. То есть, скажем, если даже китайцы запретят, но, может быть, для нас это будет значит, стимулом, который подтолкнет нас там, к собственному производству, потому что действительно надо закупать там, линии по производству, вот, а не готовую продукцию. Вот, то есть плохой вариант этого решения заключается в том, что действительно китайцы для того, чтобы подтолкнуть и Россию, и Украину к переговорам, действительно заблокируют поставки вот всего этого, так сказать, околовоенного, как бы, и, ну, откровенно военного, они как бы изначально гражданские, но по сути стали военными, да, всего этого снаряжения заблокируют поставки и в Россию, и на Украину. Хотя, конечно, можно найти обходные схемы, только это просто поднимет цену вопроса. Вот, вот и все. Это как бы вариант такой, так сказать, для нас не очень приятный, да. Вариант более мягкий, но из конспирологических, например, заключается в том, что мы решили с китайцами, условно говоря, вопрос о каких-то, значит, серых поставках или закупили, так сказать, какое-то оборудование или что-то в этом роде, и поэтому теперь можем позволить себе, значит, да, подобный запрет, а вот, а для Украины этот запрет будет вот действительно настоящим стопроцентным, что, по сути, ослабит украинскую сторону. Вот. Но я, честно говоря, в этот вариант пока не сильно верю. Хочется, конечно, чтобы было именно так, но я пока не сильно верю. Единственное, так сказать, в плюс могу сказать, что в плюс то, что, ну, это подтолкнет нас к производству своего. Хотя по целому ряду позиций мы, наверное, просто не способны в огромных количествах сейчас это делать. Например, скажем, там все эти вот вещи, касающиеся тепловизоров, там, да, вот этих прицелов, там, потому что БПЛА это одна штука, да, а вот, например, вещи с тепловизорами связаны, это другая штука, тема. Вот здесь тоже есть проблема. Но это все тоже привет нам всем из 90-х и нулевых, когда мы все, так сказать, обрушили. Ведь все это мы делали сами, что мы не делали тепловизоры, что ли, делали? Делали. Делали, конечно. Не, они и есть, эти тепловизоры, они и существуют. Но как бы вот не те линейки, которые востребованы на фронте в условиях нынешней специфики там, боевых действий, да. Вот, они есть, они сами, они ставятся, там, все эти приборы, они ставятся на бронетехнике, и ставились, и ставятся до сих пор. Но это не совсем то, что, например, востребовано непосредственно в войсках, там, на земле, там, условно говоря, в окопе, там, и так далее, и так далее. Вот, есть такая проблема. Это тоже вот привет всем, так сказать, из 90-х и нулевых-то, да, из всех этих военных реформ замечательных и прочее. Но, в общем, может ли это стать проблемой, кстати говоря, например, скажем, для вот людей в благотворительных фондах, волонтерах и прочее? Да, это может стать проблемой. Я не знаю, может быть, на государственном уровне, где-то там внутри, как бы, да, секретно, так сказать, обо всем с китайцами договорились и закроют все потребности. Ну, я только перекрещусь, так сказать, слава богу. Но вот что касается, значит, добровольцев, значит, благотворительных фондов и прочее, ну, так как у нас нет специальных каких-то возможностей что-то где-то там по каким-то закрытым там серым схемам там покупать, закупать, вот, ну, или они ограничены, то если, например, китайцы просто тупо обрубят, как бы, ну, и все, у нас не будет возможности это покупать. Про возможность продавать нефть в Словакию и Венгрию, очередной виток эскалации со стороны киевского режима. Ну, вполне возможно, что таким образом Евросоюз поддавливает и Венгрию, и Словакию через Украину отказаться от тех процессов, в которых там тот же Орбан говорит, что нужны переговоры. Переговоры нужны, а не накачивание Украины оружием. Речь о чем идет? Премьер украинский Шмыгаль сказал, что Украина не будет восстанавливать транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Об этом он заявил по итогам переговоров с Робертом Фицо, это глава словацкий. Шмыгаль утверждает, что санкции не представляют... Санкции, вот перерубили то, что они перекрыли транзит, не представляет это угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом. Ранее Фиц говорил, что их завод НПЗ прекратит поставки дизеля на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти. Ну, в общем, они обозначили, нет, мы, значит, вот будем и дальше вот эту линию из Брюсселя там, или из Вашингтона, спущенную сверху, короче, мы будем ее гнуть. Интересно, другие тоже документы, подписанные Зеленским, вчера он подписал закон о приостановке выплат по внешнему долгу до 1 октября. То есть Зеленский разрешил самому себе не платить внешние долги. Он сказал, что после 1 октября мы как-то вот там дальше договоримся о реструктуризации. То есть, с одной стороны, значит, должник Украина никому ничего не платит, с другой еще и перерубает транзит, не дает другим жить. Ну, Украина обнаглела, так сказать, до предела, но, собственно говоря, кто сделал ее такой беспредельно наглой? Ну, сами же европейцы и сделали. Вот, сам же Запад, так сказать, им все это и разрешил. Да? Теперь там отчасти будет страдать. Правда, не все, а конкретные, так сказать, граждане. Но могут и все пострадать в случае, если война, так сказать, начнет расширяться. Вот. Но вот пока до их вот европейских мозгов это доходит с трудом. Что касается Венгрии и Словакии, ну, это жесткая проверка для Венгрии и Словакии. А смогут ли они выстоять вот в такой ситуации? Потому что это шантаж совершенно очевидно. Понятно, что это совершенно очевидный шантаж, как бы, да. И вопрос в том, а что Венгрия и Словакия смогут противопоставить? Будут ли они достаточно твердыми? И смогут ли они, например, скажем, решиться на ответные действия? Вот опять же, пока все только угрозы. Венгрия обещала перекрыть, значит, поставки электричества на Украину. Словакия обещала перекрыть поставки дизеля со своего НПЗ. Ну, посмотрим, смогут ли они это сделать или не смогут. Решаться на это нет. Хотя с НПЗ, наверное, перекроют. Просто потому, что если там не будет нефти, то не будет и дизеля. Вот, собственно говоря, ему просто неоткуда будет деться. Но по большому счету перед Европой на самом деле стоит задача тоже поставить эту Украину, ну, условно говоря, в стойло. Да? Но следующий вариант, а как поставить в стойло? Как бы, да? Если, например, скажем, Украина возьмет и откажется, в принципе, от выплаты всех вот долгов, о чем говорит Зеленский. Не очень понятно. Вот я абсолютно уверен, что рано или поздно Запад, а точнее, в первую очередь, Европа, столкнется с ситуацией, когда издержки от того, что, так сказать, в украинскую ситуацию не влезли, а от поддержки Украины, они превысят, значит, воображаемые дивиденды. Превысить, они сейчас уже превышают, потому что, на самом деле, из дивидендов Европа говорит, что вот, мол, Украина защищает от страшного Путина, а если бы не Украина, сейчас вот эти орды, как бы, да, российских танков ринулись бы, там, условно говоря, на Прагу, Берлин и Париж, что просто вранье, да, вот, они говорят, вот это главная выгода, это не выгода, потому что это вранье. Вот. А что касается реальных фактов, то Европа уже страдает экономически, значит, ее, значит, эти страдания, они, значит, кратно превышают любые абсолютно выгоды, которые они там себе это понапридумывают. И вот рано или поздно все равно это количество, оно в качество перетечет каким-то образом, и надо будет понять, а как вот эту Украину ставить в стойло. И, кстати, здесь тоже, я думаю, что и для европейцев рано или поздно встанет вопрос смены власти на Украине. Потому что Зеленский, они слишком распиарили его, слишком раздули, так сказать, этот клоунский, так сказать, генералиссимус. Вот. Его надо убирать. Вот. Его надо, вот как можно вернуть ситуацию в контролируемую? Надо убирать харизматичных, так сказать, пусть даже придуманных лидеров. Вот они его сделали харизматичным, они из него сделали, так сказать, героя шоу-бизнеса. Его надо поменять на серую техническую фигуру, вот, которая будет просто выполнять, так сказать, да, указания, которая вообще не будет публичным политиком. В этом смысле, кстати, очень удобно. Я еще раз повторю, я абсолютно уверен, что отсутствие выборов на Украине – это не украинская идея, как бы, а в первую очередь западная. В этом смысле вот как раз поменять Зеленского в связи с отсутствием, как бы, его легитимности выборной на какую-нибудь техническую фигуру было бы вполне приемлемым вариантом выхода из этой ситуации. Да, а почему нет? Вот, вместе с ним убирается вся история, все эмоции, все эти вот, так сказать, значит, глубокомысленные рожицы, которые, как бы, этот самый Зеленский любит корчить, да, вот, а туда поставить совершенно серого, так сказать, вообще никакого технического человека, через которого заставить делать все то, что ему, значит, указывают и говорят делать. Так как, что касается долгов по Украине, во-первых, свидетельствует о том, что Украина на грани дефолта. Ведь это, что такое неспособность выплачивать долги? Это дефолт. Дефолты есть. Это и есть дефолт, да, это первое. А второе, это означает, что в дальнейшем давать деньги Украине совершенно бессмысленно. А третье, это означает, что Украина может послать всех нафиг и продолжать спекулировать политическим фактором, да, тратить деньги. С этим придется что-то делать. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция на двух платформах. Это ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика».